церковь как институт. Нужно принять во внимание тот факт, что существовало различие между отношением населения Европы к христианской церкви с одной стороны и к церкви как институту, выполняющему многообразные функции, с другой. Духовенство было общеевропейской наднациональной группой, помимо чисто религиозных функций, выполнявшей функции социальные, административные и политические. В руках церкви находилась система образования, равно как и большая часть служб социальной поддержки и ухода за больными. Церковнослужители также занимали различные светские административные должности, включая высшие государственные посты. Более того, высшие духовные лица и сам папа были главами государств. Папская область ничем не отличалась от прочих итальянских княжеств, как и в других местах, в папском анклаве в Авиньоне на юге Франции или в архиепископских княжествах, входивших в состав Священной Римской империи, их владыки в политической сфере действовали независимо от своих религиозных обязанностей. Деятельность церкви была связана со значительными финансовыми расходами, но церковь не располагала упорядоченным финансовым механизмом с отдельными статьями расхода на религиозные надобности, на образование или на управление. Доходы же церкви состояли частью из разнородных привилегий, частью из пожертвований. Некоторые из доходов, например, с церковных земель и от разнообразных податей, никак не были связаны с ее религиозными функциями. Вследствие этого многие видели в церкви богатую и коррумпированную организацию, общественный институт, использующий свое положение для достижения политических или экономических преимуществ. Заняв должность, папы и епископы заботились о своем личном продвижении, отстаивали интересы своих семей. Многие епископы вообще не жили в своих епархиях. Епархия была для них лишь источником доходов. Поэтому епископов подчас обвиняли в пристрастии к суетным благам этого мира, отсутствии надлежащей скромности, в погоне за наживой, в угождении плотским страстям. Мирская активность духовенства вызывала резкую критику. Задолго до того, как Мартин Лютер начал свой поход, требование реформы прозвучало в лоне самой церкви.